Постепенно наступил вечер. Потом ночь. Мы лежали у своих амбразур, и нам было разрешено спать. Сент-Андре следил за тем, чтобы два часовых все время стояли у каждой стены. По приказу Лежона Воге сбросил вниз тела Шварца, Хефа и Делере. Лежон установил их в амбразурах, стараясь придать им, возможно, более жизненные позы. Это, видимо, доставляло ему большое удовольствие. Шварцу он всунул в зубы свою наполовину выкуренную папиросу и лихо заломил на бекрень кепи. «Вот, милый мой», — сказал он трупу, — «теперь ты в первый раз за всю твою жизнь будешь честно выполнять свой долг. Мертвым ты будешь полезнее, чем живым. Так ты, дорогой мой заговорщик». «Это дьявол. Дьявол, он сошел с ума», — стонал Воге, протаскивая мимо меня труп Делере. «Поставь его в эту амбразуру», — сказал Лежон. «Соседнюю я оставлю для тебя. Ты, кажется, любишь трубку, друг мой Воге. Она помогает тебе обдумывать всякие заговоры, не правда ли? Я не забуду вставить ее тебе в зубы. Ставь ее на место, собака». Лежон не спускал глаз с ВГ и держал руку на рукоятке револьвера. Потом он отослал его назад на вышку с тем, чтобы туареги пристрелили его, когда луна будет достаточно сильно светить. Может быть, ВГ удастся дожить до восхода солнца, но едва ли он долго проживет после наступления завтрашнего утра. Наконец пришла наша очередь спускаться вниз. «Завтра утром может быть много неприятностей», — сказал Майкл. «На рассвете они, пожалуй, смогут ворваться в форт». «Да», — согласился я. «Им нужно только стрелять ураганным огнем, пока у них хватает патронов, а потом атаковать на верблюдах. Прямо со спины верблюдов прыгать на стены. Ну, конечно, кучу народа мы перебьем, но еще больше останется. Пожалуйста, не советуй им таких вещей», — улыбнулся Майкл. «Если мы сумеем удержать их в течение завтрашнего дня, то послезавтра утром нас выручит отряд из Такото», — сказал я. «При том условии, что нашим арабам удалось туда добраться», — добавил Майкл. «Подкрепление найдет здесь не слишком много гарнизона. Лежон, несомненно, будет произведен в лейтенанты. Да, здорово будет, если его назначат комендантом форта», — заметил я. «Чего лучше?» — сказал Майкл. «Кстати, слушай, сынок, если меня пристукнут, а тебя нет, то ты должен кое-что для меня сделать. Нечто очень важное. Что ты на это скажешь?» «Можешь на меня рассчитывать, Майк. Знаю, что могу, Джон. Знаю», — ответил он. «Так вот что, в моем поясе есть несколько писем. Одно Клодии, одно тебе и одно Дигби. Потом еще письмо и маленький пакет для тети Патрисии. Кроме того, у меня есть еще одно письмо, так сказать, официальное и подлежащее опубликованию. Оно очень забавное. Так вот, если ты сможешь, передай письмо и пакет тете. Это не слишком срочно, но я хотел бы, чтобы она это письмо получила. Пакет не так важен. В нем нет ничего особенно ценного». «Заткнись», — грубо сказал я. «Тебя еще не пристрелили. Не болтай зря. Я прошу тебя только на тот случай, если меня ухлопают, — сказал Майкл. Но я, конечно, сделаю все, что ты хочешь, если сам останусь в живых, — ответил я. А что, если меня тоже убьют? Ну что ж, на письмах написаны адреса и наклеены марки. Обычно письма, найденные на убитых солдатах, отправляются по адресу. Впрочем, все зависит от обстоятельств. Если мы будем убиты, или же он останется в живых, то я боюсь, что письма не будут отосланы. Если туареги войдут в форт, то едва ли оставят на нас какие-либо письма. Впрочем, будем надеяться, что всего этого не случится, и что в худшем случае Лежона убьют вместе с нами, а подкрепление войдет в форт раньше туарегов. Может быть, что-нибудь поручишь мне, Джон, на случай, если тебя убьют, а я останусь, — добавил он. Ну что ж, кланяйся Дигу и напиши, Изабель, как мы с тобой о ней разговаривали и так далее. Майкл улыбнулся. «Я ей скажу, что надо, сынок. Смотри, не забудь про мое письмо тете. Только, пожалуйста, как следует проверить, что я убит. Я не хочу, чтобы она получила это письмо, пока я жив. Конечно, все 5 писем очень важны. Но это самое важное. Я определенно хочу, чтобы оно дошло до тетки». Тут Сент-Андре вывел нас на крышу и отвел вниз вторую половину гарнизона. Туареги прекратили свой безрезультатный огонь. Казалось, они ушли за сотни миль от форта. Лишь изредка на пальмах оазиса вспыхивал отблеск их костров, и ночной ветер доносил до нас запах горящего верблюжьего навоза. Они, несомненно, окружили форт сплошной цепью часовых и не позволили бы никому выйти, чтобы привести подкрепление. То, что Лежон даже не пытался никого послать, по-видимому, подтверждал рассказ Дюпре, переданный нам беднягой Кордье. Очевидно, он считал, что его арабы-разведчики отправились в Дакоту. Я был поставлен часовым и 2 часа обходил мою сторону стены, следил за освещенной луной пустыней. Она была совершенно неподвижна и безмолвна. Потом пришел Сент-Андре, сменил меня, поставил другого легионера, и мы с ним пошли вниз. «Хуже всего будет на рассвете», — сказал он. «Они налетят, и надо будет очень быстро стрелять, потому что их будет просто человек на каждого из нас. Хотел бы я знать, принесут ли они 6-е веревки или попытаются лезть на стену прямо с верблюдов. Если они не испугаются нашего огня, то не знаю, сможем ли мы их задержать», — сказал я. «Ну, конечно, не сможем», — ответил Андре. «Одно хорошо. Если только они не ворвутся на рассвете, то до послезавтрашнего утра нам нечего бояться. Они просто будут лежать в песке и постреливать. Ну, попытаются взять нас измором. Они думают, что им торопиться некуда». «Ну, а куда им торопиться?» — спросил я. «Лежон уверен в своих арабских разведчиках», — ответил Сент-Андре. «Он сам говорил мне, что поставил их на противоположных сторонах форта и что обоих туареги никак не могли захватить». «А как насчет патронов у туарегов?» — спросил я. «Чем больше они их израсходуют, тем больше они будут стараться достать себе у нас новый запас. Поэтому, тем более, они будут стараться взять нас на рассвете атакой. Я лег и уснул. Проснулся от сигнала горна и от рева лежона по местам. Стоя в центре крыши, лежон обратился с речью к уменьшившемуся наполовину гарнизону форта Зиндернеф. «Послушайте, дорогие мои птички», — сказал он, — «я хочу, чтобы вы спели, и вы, конечно, споете. Пусть наши приятели туареги знают, что мы не спим и что нам весело. Мы начнем с походной песни легиона. Пойте весело, скоты собачьи. Все вместе». Своим громовым бычьим голосом он затянул песни легиона, и мы вторили ему во все горло. Он заставил нас спеть весь наш репертуар походных песен, а в промежутке заставил трубача играть все существующие сигналы. «Теперь давайте смеяться. Да-да, смеяться. И смейтесь беспечно, весело, непринужденно, свиньи вы эдакие. Смейтесь. Послушай, Вагая, Вагая, смейся там наверху. И постарайся, чтобы это у тебя вышло как следует, иначе ты у меня заплачешь. Начинай!» Сверху донесся дикий и прерывистый звук, напоминающий всхлипывание голодной гиены. Этот звук был настолько нелеп, что все мы искренне расхохотались. «Еще раз!» — заорал лежон. «Смейся, пока у тебя не заболят бока. Не то у тебя спина заболит. Смейся, пока у тебя слезы не потекут. Не то они потекут по другой причине. Смейся, ослица шакал-вож». Снова с вышки донесся нелепый звук, и снова весь гарнизон от чистого сердца захохотал. «Послушайте, прохвосты!» — закричал лежон. «Теперь смейтесь по очереди. Начинать с правого фланга. Готто, начинай!» Готто дико захохотал. «Хорошо пущено. Следующий попробуй его перещеголять», — продолжал лежон. И так по кругу осажденных людей, на стенах, охраняемых мертвыми солдатами, прокатился дикий смех. Живые шумно хохотали, а мертвые тихо улыбались, глядя на лунную пустыню. «Теперь все вместе со мной!» — заорал лежон и совершенно сверхъестественным громовым голосом захохотал. Туареги, конечно, решили, что мы сумасшедшие, и они были недалеки от истины. Во всяком случае, они знали, что мы не спим и ждем их нападения. Кроме того, они знали, что мы их не боимся и нам весело. Результатом этого было то, что никакой атаки на рассвете не последовало. Возможно, что они сочли нас пораженными Аллахом и боялись на нас напасть, потому что вообще боятся сумасшедших. Возможно, что они просто поняли, что их атака не будет неожиданной. Как бы то ни было, на рассвете они вновь расположились по песчаным холмам и открыли огонь по форту, почти все амбразуры которого были заняты бесстрашными и бессмертными защитниками. Однако не все защитники Зиндернефа были неуязвимы для пуль туарегов. Время от времени раздавался крик, проклятие, булькающий звук или кашель, и один из защитников падал и умирал. Каждый раз лежон подходил и ставил его тело в ту самую амбразуру, в которой он был убит. Так что туарегам казалось, будто бы количество защитников форта не изменяется. Несколько позже Лежон взял винтовку и, становясь возле каждого убитого солдата по очереди, стрелял несколько раз с его места, чтобы усилить иллюзию. Еще через несколько времени он поставил по одному солдату на каждую стену, приказав ходить и стрелять из амбразур убитых.